Том 5. Глава 1. Я кинул взглядом зал золотого фазана, впитывая каждую деталь этого храма азарта и порока. Воздух был пропитан ароматом дорогих сигар, алкоголя и чего-то еще, что я не мог определить. Люстры, усыпанные хрусталем, отбрасывали мягкий свет на зеленое сукно игровых столов, где решались судьбы, состояний и репутаций. Выбрав стол для игры в покер, я небрежно бросил на него несколько купюр крупного номинала. Крупье, седовласый мужчина с бесстрастным лицом профессионального игрока, едва заметно кивнул, признавая во мне своего. «Господа, новый игрок», — объявил он остальным участникам, раздавая карты. Я изучил свои карты, затем обвел взглядом соперников. Молодой щеголь с нервным тиком, упитанный купец, потеющий так, словно находился в бане, и худощавый старик с хищным взглядом ястреба. Интересная и необычная компания. Игра началась, и я позволил себе немного расслабиться, погружаясь в знакомую по прошлой жизни атмосферу блефа и расчета. Карты ложились удачно, и вскоре передо мной выросла внушительная пачка купюр. «Вам везет сегодня, сударь», — прокомментировал старик, когда я забрал очередной банк. «Везение — лишь малая часть успеха», — ответил я, перебирая фишки. «Гораздо важнее уметь читать людей». Щеголь нервно дернулся, а купец промокнул лоб платком. Я мысленно усмехнулся. Эти двое были для меня открытой книгой. Продолжая игру, я внимательно наблюдал за происходящим в зале. Мое внимание привлек мужчина средних лет в дорогом костюме, который, казалось, был здесь своим. Он переходил от стола к столу, обмениваясь рукопожатиями с игроками и шепчась о чем-то с персоналом. Мое внимание привлекло то, что он не просто ходил, но и вдруг незаметно передал какому-то богато одетому гостю маленький пузырек. Тот быстро спрятал его в карман, а затем, спустя некоторое время, я увидел, как он что-то проглотил, запив шампанским. Эффект не заставил себя ждать. Глаза мужчины заблестели, движения стали более резкими и уверенными. Он громко рассмеялся, хлопнув по плечу своего соседа, и начал делать более крупные ставки. «Ва-банк», — объявил я, выходя из задумчивости. Старик покачал головой и сбросил карты. Купец, поколебавшись, последовал его примеру. Щеголь, однако, принял вызов. «Вскрываемся», — произнес крупье. Я выложил свои карты. «Фулл хаус». Щеголь побледнел, глядя на свои две пары. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Вы должно быть шулер!» Я спокойно посмотрел на него. «Обвинение в шулерстве — серьезное дело, молодой человек. Вы уверены, что хотите его выдвинуть?» Щеголь заколебался. Его взгляд метнулся к управляющему, который уже направился к нашему столу. «Какие-то проблемы, господа?» — спросил он, подойдя ближе. «Никаких», — ответил я, не сводя глаз с щеголя. «Просто небольшое недоразумение, не так ли?» «Да, простите», — шумно сглотнул щеголь. «Я погорячился». Управляющий удовлетворенно кивнул и отошел, а я собрал свой выигрыш. Теперь у меня был приличный предлог, чтобы задержаться в заведении подольше. Продолжая игру, я не переставал наблюдать за управляющим. Он явно был центральной фигурой в этом заведении, организуя не только игры, но и дополнительные развлечения для гостей. Я заметил, как он подвел к группе подвыпивших аристократов несколько девушек в откровенных нарядах. После короткого разговора и обмена многозначительными взглядами компания направилась к лестнице, ведущей на верхние этажи. «Господа, прошу меня извинить», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Думаю, на сегодня с меня достаточно». Я направился к бару, откуда мог лучше наблюдать за происходящим. Заказав бокал первого, что попалось, впрочем, пить я все равно не собирался, продолжил следить за управляющим. Его методичность и внимание к деталям впечатляли. Он, казалось, знал все о каждом госте и точно знал, что им предложить. Ближе к утру, когда большинство гостей уже разошлись, я заметил, как управляющий направился к выходу. Незаметно выскользнув из заведения, я подал знак Виктору, который должен быть где-то неподалеку. Мой верный телохранитель появился словно из ниоткуда, бесшумно ступая по мостовой. «Проследи за ним», — тихо сказал я. «Я тоже пойду, но держись на расстоянии». Виктор кивнул и растворился в предрассветных сумерках. Я же двинулся следом за управляющим, сохраняя безопасную дистанцию. Путь был недолгим. Вскоре мужчина свернул к добротному трехэтажному особняку, окруженному высоким забором. Я дождался, пока он войдет внутрь, и подал сигнал Виктору и остальным членам моей команды, которые уже ждали неподалеку. В считанные минуты дом был окружен, а охрана обезврежена. Я знал, что все возможные пути отхода перекрыты, и теперь можно действовать более открыто. Ужасная ошибка — жить в подобном особняке и не обзавестись нормальной охраной. Подойдя к парадной двери, я решительно постучал. Спустя несколько секунд дверь открылась, и я увидел удивленное лицо управляющего игорного дома. «Доброе утро», — сказал я, проходя внутрь, не дожидаясь приглашения. «Надеюсь, вы не против раннего визита?» «Что это значит?» — возмутился хозяин дома. «Кто вы такой? Как охрана вас пропустила?» Я улыбнулся, чувствуя, как внутри нарастает азарт. Именно в такие моменты я чувствовал себя по-настоящему живым. «Кто я такой?» «Отличный вопрос. Давайте пройдем в гостиную, там будет удобнее обсудить наши дела». Не дожидаясь ответа, я прошел вглубь дома. Управляющий, явно сбитый с толку, последовал за мной. Оказавшись в гостиной, я небрежно опустился в кресло и посмотрел на хозяина дома. «Я представляю определенных людей, которые очень заинтересованы в вашем бизнесе». Глаза управляющего сузились. «Я не понимаю, о чем вы говорите. У меня нет никакого бизнеса». «Ну-ну, давайте не будем играть в эти игры. Золотой фазан — весьма прибыльное заведение, не так ли? Азартные игры, наркотики, девочки. Весьма разнообразный спектр услуг для тех, кто жаждет большего». «Вы из полиции?» — управляющий побледнел. «О нет, куда хуже», — покачал я головой. «Я предлагаю вам нечто гораздо более интересное. Как насчет того, чтобы расширить свою власть, переехать в дом побольше? Мои работодатели могут это устроить». Хозяин дома нервно облизнул губы. «Я не знаю, о чем вы говорите. У меня нет никакого незаконного бизнеса». «Послушайте», — я вздохнул, словно разочарованный учитель своим нерадивым учеником. «У нас есть два варианта. Либо мы начинаем сотрудничать, либо...» Я сделал паузу. «Либо я передаю все сведения о вашей деятельности в судебное бюро. Уверен, им будет очень интересно узнать о торговле наркотиками в вашем заведении. А за это, насколько я помню, полагается смертная казнь». Управляющий рухнул в кресло. Его лицо стало пепельно-серым. «Вы блефуете», — прошептал он. «Вы же игрок. Неужели не видите, когда кто-то блефует?» — усмехнулся я. Несколько секунд в комнате царила тишина. Затем управляющий глубоко вздохнул и посмотрел мне прямо в глаза. «Чего вы хотите?» «Для начала полную информацию о вашей деятельности. Кто ваши покровители, как организован бизнес, какие у вас связи. Все. Видите ли, кого я представляю, хотят расшириться, и мне нужна информация о конкурентах. Нет, вы, конечно, можете отказаться, но, пожалуй, это будет последний отказ в вашей жизни. Я надеюсь, мы прекрасно понимаем друг друга». Управляющий колебался еще несколько секунд, но затем, видимо, решил, что выбора у него нет. «Хорошо», — сказал он. «Но вы должны гарантировать мою безопасность». «Разумеется», — кивнул я. «При условии вашего полного сотрудничества». В следующий час управляющий рассказывал мне о структуре своего бизнеса. Выяснилось, что у владельца игорного дома действительно были влиятельные покровители в высших кругах общества. Благодаря этим связям игорный дом удавалось держать открытым, несмотря на его незаконность. «Понимаете», — говорил управляющий, — «многие знают о нашем заведении, но никто не трогает. Мы даже смогли оформить его официально, под видом другой деятельности. Проверяющие — наши частые гости, так что им нет смысла нас сдавать. Вы поймите, я лишь управляющий, мне многое неизвестно». Я использовал «придави», но совсем легкую его форму, чтобы парень почувствовал давление на свои плечи. «Говори все, что знаешь». «В последнее время владелец стал чувствовать себя увереннее», — забормотал управляющий. «Мы собрали достаточно информации на наших покровителей, чтобы они не могли нас тронуть. Поэтому теперь мы расширяем клиентуру». «Вы имеете в виду молодых аристократов?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Но мы стараемся не зарываться слишком сильно. Пока что». «И где хранится вся эта информация?» «В кабинете босса», — ответил мужчина. «Там сейф с документами и записями. Доступ только у него». Я задумчиво покивал, обдумывая полученную информацию. Похоже, управляющий решил, что я представляю какую-то конкурирующую криминальную группировку, и теперь был готов сотрудничать, надеясь получить свою долю в новом бизнесе. «Что ж», — сказал я, поднимаясь, — «вы были очень полезны. Теперь нам нужно будет наведаться в офис вашего босса». «Но это невозможно. Там охрана, системы безопасности», — воскликнул он. «Не беспокойтесь об этом. У нас есть свои методы. Главное, чтобы вы продолжали сотрудничать». Человек передо мной был готов на все, чтобы спасти свою шкуру. Он кивнул, соглашаясь на мои условия. «Теперь у меня была вся необходимая информация и готовый сотрудничать информатор. Пора было переходить к следующему этапу плана». Утро выдалось пасмурным, словно сама природа предчувствовала грядущие события. Я шагал по мощенным улицам Санкт-Петербурга, направляясь к зданию судебного бюро. Холодный ветер с Невы пробирал до костей, но я едва замечал это, погруженный в свои мысли. Здание бюро, величественное и неприступное, возвышалось передо мной, как молчаливый страж закона и порядка. Я поднялся по широким ступеням, кивнув паре дежурных магов у входа. Внутри царила привычная суета. Сотрудники спешили по своим делам, в воздухе витал легкий запах озона от постоянно используемых заклинаний. Соколов, как обычно, сидел за своим столом, заваленным бумагами и странными приборами, о назначении которых я мог только догадываться. Его проницательные глаза встретились с моими, и я почувствовал, как он мгновенно считывает мое настроение. «А, Максим!» — произнес он, откладывая в сторону какой-то документ. «Вижу, ты не теряешь времени даром. Что привело тебя ко мне в такую рань?» «Андрей Павлович, мне нужно ваше разрешение на проведение рейда». «Рейда?» — бровь Соколова удивленно поползла вверх. «И на кого же ты собрался устраивать облаву?» «На игорный дом «Золотой фазан», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и спокойно. «У меня есть доказательства их незаконной деятельности». Соколов откинулся на спинку кресла, внимательно изучая меня взглядом. «Максим, ты хоть понимаешь, за какой гадюшник ты собрался браться? За этим заведением стоят очень влиятельные люди. Люди, которые могут сломать твою карьеру одним щелчком пальцев». Я почувствовал, как внутри меня закипает гнев, но постарался сохранить спокойствие. «Андрей Павлович», — начал я, тщательно подбирая слова, — «я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но разве не в этом суть нашей работы — защищать закон и порядок, невзирая на лица? Тем более я уже проходил это. Влиятельные люди, угроза. В итоге Дорохов в тюрьме». Соколов хмыкнул, но в его глазах я заметил одобрение. «Ладно, продолжай», — сказал он. «Я слушаю». «Дело не только в азартных играх», — продолжил я. «Они торгуют наркотиками, занимаются сутенерством. Но самое главное, они втягивают в долговую кабалу не только богатых аристократов, но и обычных людей». Я сделал паузу, чтобы мои слова лучше дошли до Соколова. «Андрей Павлович, они губят жизни простых подданных империи, людей, которые не могут себя защитить». «И у тебя есть доказательства всего этого?» «Есть, но не все. Остальное добуду во время рейда». Следующие полчаса я рассказывал Соколову все, что узнал за вчерашний день. О структуре организации, о методах их работы, о покровителях в высших кругах. Когда я закончил, Соколов долго молчал, обдумывая услышанное. «Знаешь, Максим», — наконец произнес он, «ты напоминаешь мне меня в молодости, такой же упрямый и принципиальный. Вот только чувство самосохранения у тебя напрочь отсутствует». Он тяжело вздохнул, потер переносицу так, словно пытался договориться сам с собой. «Хорошо. Я дам тебе разрешение на рейд, но учти, если что-то пойдет не так, я не смогу тебя прикрыть. Ты будешь действовать на свой страх и риск, как и всегда. Спасибо, Андрей Павлович». «Надеюсь на это», — кивнул Соколов. «А теперь иди. У тебя много работы». Я покинул кабинет Соколова с чувством решимости и предвкушения. Вечером того же дня я снова переступил порог Золотого фазана. На этот раз я был настроен решительно. Игорный дом встретил меня привычным гулом голосов, звоном бокалов и шелестом карт. Я направился прямиком к покерному столу, где уже собралась группа игроков. Среди них я узнал несколько завсегдатаев, в том числе того самого щеголя, который обвинил меня в шулерстве в прошлый раз. «Господа, не возражайте, если я присоединюсь?» — спросил я, небрежно бросая на стол внушительную пачку купюр. Глаза игроков загорелись при виде денег. Крупье кивнул, приглашая меня занять место. Игра началась, и я сразу взял агрессивный темп. Я делал крупные ставки, блефовал с плохими картами и забирал банки один за другим. Щеголь нервно ерзал на стуле, бросая на меня подозрительные взгляды. «Вы сегодня очень удачливы», — процедил он сквозь зубы после очередного проигрыша. «Просто сегодня мой день, друг мой. Фортуна — дама капризная, но очень любит смелых». Краем глаза я заметил, как к нашему столу приближается знакомая фигура управляющего. Он наклонился к крупье и что-то прошептал ему на ухо. Крупье кивнул и обратился ко мне. «Господин, вас приглашают в VIP-зону, если вы не возражаете, конечно». Я сделал вид, что удивлен и польщен. «Ну что ж, почему бы и нет? Господа, было приятно с вами поиграть». Я поднялся из-за стола, следуя за управляющим. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, где располагались более роскошные игровые залы. Здесь царила атмосфера еще большей роскоши и декаданса. Хрустальные люстры, картины в золоченных рамах, официанты в белоснежных перчатках — все кричало о богатстве и власти. Управляющий провел меня через анфиладу комнат к массивной двери из дорогого дерева. «Хозяин желает с вами побеседовать», — сказал он, открывая дверь. Я шагнул внутрь и оказался в просторном кабинете. За огромным столом сидел полноватый мужчина средних лет с холеным лицом и пронзительными серыми глазами. Это, судя по имеющимся у меня данным, и был владелец золотого фазана. «А, наш удачливый игрок!» — воскликнул он, поднимаясь мне навстречу. «Присаживайтесь, прошу вас. Виски? Коньяк?» «Благодарю, но я не пью во время работы», — ответил я, опускаясь в кресло напротив него. Хозяин игорного дома удивленно поднял бровь. «Работы? Вы имеете в виду игру? Ну, разве это работа?» Я улыбнулся, чувствуя, как легкая и непринужденная обстановка сменяется небольшим напряжением. «Нет, я имею в виду свою настоящую работу. Видите ли, я из судебного бюро», — обыденно пожал плечами я. Лицо хозяина на мгновение застыло, но он быстро взял себя в руки. «Из бюро? Ну, я не понимаю. Мы ведем абсолютно легальный бизнес. У нас есть все необходимые разрешения». «Бросьте», — перебил я его. «Мы оба знаем, что это не так. Азартные игры, наркотики, проституция — и это только верхушка айсберга». Внезапно мужчина рассмеялся, махнув рукой. «Ты очень смел, раз заявляешься сюда с такими словами, мальчишка. Либо же у тебя очень поганое чувство юмора. Ну, знаешь ты, какие дела я тут веду. Думаешь, это что-то меняет? Ты хоть знаешь, какие люди играют в этом доме?» «Предполагаю, ваш помощник оказался очень разговорчивым. Удивительно, как быстро люди готовы предать, когда речь заходит об их собственной шкуре». «И что же он вам сказал?» — нахмурился хозяин этого заведения. «Предоставил все нужные доказательства, чтобы закрыть этот милый домик. Закону плевать, у кого какие покровители». «Знаете», — сказал он с неожиданной усмешкой, — «я всегда уважал людей с принципами, но иногда принципы могут стоить жизни». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошли двое крепких мужчин с каменными лицами. Их руки светились от готовых сорваться боевых заклинаний. «Я достаточно богат, чтобы нанять магов в свою охрану. Джентльмены?» — обратился к ним хозяин, не сводя с меня глаз. «Кажется, у нас проблема с незваным гостем. Будьте так добры, объясните ему, почему не стоит совать нос в чужие дела». «О, как мило! Хорошие маги нынче не из дешевых». «Такие, как ты, вряд ли имеют большой ранг», — самодовольно улыбнулся мужчина. «Какой у тебя там ранг? Третий? Может, четвертый? У моих ребят четвертый, так что с двоими ты вряд ли справишься». Я почти засмеялся, но не стал. Не настолько я изверг, чтобы вот так рушить надежды самоуверенного человека.